Глава шестая. «Эскул!» Я первым шагнул навстречу и заключил в крепкие объятия учителя, отметив мимоходом его смущение. «Судьба увела тебя на край света, Квартирон, но и здесь ты умудрился нашуметь. Да так, что моя двоюродная сестра теперь хорошо знает твое имя, Эскул Абхолиен. Рад за нее. А кто у нас сестра?» Несмотря ни на что, я был очень рад встрече. «Царица Шаранг». Я внутренне подобрался. «О как! Значит, раз Сангара привлекли, Шаранг интересует не только и не столько инфа, как я. Что ж, очень интересно. Если интересы совпадут с нашими, Лига приобретет первого и сильного союзника, в том числе и против Ковина. Варагонские события закрутили наши судьбы в тугой узел, а Беловолосый сыграл в моем становлении в новой жизни немалую роль, да и потом в истории с герцогом Варагонским всячески поддерживал мою сторону, опекая и обеспечивая победу. Может, уже тогда этот малоразговорчивый воин вел свою игру? Значит, Сангар, тебя Шаранг послали на переговоры? Не так, Эскул. Я сам сказал сестре и Зелерин, что с тобой нельзя разговаривать с позиции силы. Ковин сделал большую ошибку, обманув тебя, и Гвендолин продолжает их совершать одно за другой. В ее положении это очень недальновидно. Интересное начало, учитель. В особенности, если учесть, что сегодняшняя встреча началась с демонстрации силы. Столько ведьм, да еще и стража. Не слишком ли жестковато начинают стелить твои земляки, Сангар? Или это такая тактика кнута и пряника? Ты должен понимать, Эскул, осторожность и страх всегда идут бок о бок с политикой. Не помню, говорил ли я тебе, что Шаранг очень давно живут в плену у своих традиций, и они не всегда соответствуют пониманию здравого смысла, скажем, у орков или хуманцев. Кстати, у нас с Зорохом частенько возникали по этому поводу споры. Никак сын степи не может понять, как можно подчиняться женщинам. Зорох, ты знаешь? Да, Эскул, наш друг сейчас с духами степи, славная смерть. Знаешь, Сангар, раз ты заговорил о традициях, я почесал затылок. Может, не будем торчать здесь посреди улицы и пойдем в ближайший кабак? Заодно и Зороха помянем. Помянем? Да, Беловолосый, у моего народа есть такая традиция — вспоминать погибших друзей и пить хмельное. Хотя за много времени и несколько миров назад я и забыл, как это делается правильно. Но точно помню, вспоминать надо добрым словом. Что ж, ученик, хорошая традиция. В конце этой улицы вроде бы есть что-то подходящее. Заведение оказалось небольшим и по дневному времени малолюдным. Подавали тут нехитрые закуски, пиво, неплохой сыр. Мы с Шаранг присели в углу у окна, затянутого мутными слюдяными вставками. Позевывающий хозяин принес нам дежурной еды и две кружки пива. Я попробовал. Неплохое, но не пивом же поминать. Пошарив в инвентаре, выудил одну из нескольких небольших фляжек, заначенных как раз на такой случай. За неимением подходящей посуды достал два пустых фиала и разлил по половинке. «Давай, Сангар, выпьем, чтобы Зороху было там с духами и не скучно, но радостно от того, что мы продолжаем жить, что только благодаря ему жива Гудрун. Он настоящий мужик». Я молча прокинул сосуд с мяу и захрустел луковицей. Шаранг понюхал осторожно край фиала, помедлил секунду и не спеша выцедил темную жидкость. Глаза его увлажнились. Он открыл рот и резко выдохнул, потянувшись за тарелкой с закусками. «Зороху бы тоже понравилось», — пробормотал через целую минуту Шаранг. «Чем-то напоминает гномий колдырач, но помягче. Некоторое время мы отдавали должное холодным жареным куропаткам и зерновой каше с пареной тыквой. Выпили по второй молча, бросая короткие взгляды друг на друга. Наконец я решил начать сам, оценив выдержку учителя». «А что, Сангар, о чем попросили тебя поговорить со мной твои... родственницы?» Шаранг оторвался от еды, откинувшись на высокую спинку трактирного стула. «А ты не делаешь реверансов, Эскул. Решила взять Фаранга за зоб? Хорошо. Я всегда знал, что ты любишь прямоту без хитрых подходов. Не только во всем небытии идут значительные перемены. Варагонская бойня уже положила начало распрям за наследство войн крови. Северяне, ранее мирно торговавшие с прибрежными королевствами Запада и промышлявшие наемничеством, зашевелились, собирая под паруса своих драккаров все больше желающих отхватить кусок пирога пожирнее. Грядет эпоха великих переделов, Квартирон. А боги, они ушли или безучастно наблюдают. В самом Ковине давно назревает раскол. Политика, которую проводит Гвендолин, подгребая под себя все, что только можно, артефакты, редкие заклинания, скрижали, давно не устраивает многих сильнейших ведьм в цитадели. Шаранг много лет отдавали лучших своих дочерей для инициации. Лишь десятая часть вернулась в Великую пустыню, чтобы укреплять силу трона царицы. Остальные, согласно клятве ордена, вынуждены выполнять волю Гвендолин вдали от дома. Это горько, Эскул, и несправедливо. Странно, что ты сейчас заговорила о справедливости в отношении внутренней кухни Ковина, Сангар. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, почему ведьмы недовольны существующим положением дел. Орден, насколько я, совершенно новый человек в местных раскладах, смог понять, давно наживает себе лишь врагов. Я знаю о Дроу, теперь вот Шаранг. Мало того, по одному лишь подозрению в связях с неугодными, Ковен готов наказывать лучших своих дочерей. Да, история с Гергудрун и гибелью нашего друга. Я сам удивился, узнав, что Гвендолин подвергла арчанку экзекуции. Как она, кстати? Я должен предупредить тебя, Эскул, ей осталось недолго. После проклятия Ковена магессы живут очень мало. Удивлю тебя, Сангар, с Гудрун все в порядке, улыбнулся я. Кстати, за ее здоровье. Я разлил еще по одной. Глаза Беловолосого расширились. Ты говоришь, но это невероятно. Кто сумел обойти проклятие? Давай, друг мой, пока не будем выдаваться в подробности. Отмечу только, что сделал это я. Шаранг недоверчиво склонил голову на бок. Если это так, то трижды права сестра, поручив мне важную миссию. Вот мы и подошли к главному, не так ли? Я снова обновил фиалы. Но прежде чем ты начнешь вещать волю царицы Шаранг, поясни поподробнее тему с революционной ситуацией в Ковине. Про недовольство твоей сестры политикой Гвендолин я уже понял. Кто еще в раскладе сил? Ни за что не поверю, что Шаранг не нашли себе союзника. Великая Вельва Севера. Сангар махнул фиал, не моргнув. Да, такого споить. О как, тёщенька будущая. Понятно. То-то она особо и не возмущалась тем, что целители Ковина совершенно не ловят мышей в отношении Сонного Мора. Да, ее тоже возмущает факт того, что Ковин забирает себе лучших. А маги хуманцев ведь тоже не жалуют орден. Теперь ты понимаешь, Эскул, в какой клубок проблем ты влез своим визитом в цитадель? Понимаю, учитель, прекрасно понимаю. И делаю это сознательно. И Шаранг, и Дроу, и Ковин, и хуманцы с прочими альвами, орками, гномами скоро узнают, что в небытии появилась новая сила, с которой следует считаться. Кто же это, Эскул? Лига бессмертных, учитель. Мы, те, кого раньше знали как странников, объединяемся, ибо не видим другого пути для выживания в этом мире. Лига бессмертных? Новый орден бессмертных магов? Все гораздо серьезнее, Эскул. И что, там все такие, как я? Почти. Мы все разные, пришедшие из другого, очень далекого мира. Случайно или по своей воле. Бессмертие — наш дар и наше проклятие. Здесь наш новый дом. Тогда предложение моей сестры тем более важно. Великий Альф, я думал, что придется договариваться только с тобой, но целый орден... Погоди, на чрезвычайный случай мне даны более широкие полномочия. Беловолосый вскочил со стула. «Ты чего, учитель?» Я недоуменно уставился на Сангара. Наверное, Мяу все же подействовал на воина, и Шаранг потерял свое железное самообладание. «Эскул Абхолиен, от имени Великой Матери Пустыни, Золотого Копья, царицы Шаранг, Всемилостивой и Всепоглощающей Иргар из рода Дафан, приглашаю тебя посетить славную Дальсахру, нашу столицу и Золотой Дворец». Сангар глубоко поклонился и с достоинством присел на трактирный стул. Кто-то из пьяненьких постояльцев в противоположном углу хихикнул, но тут же заткнулся, наткнувшись на вскользь брошенный взгляд Шаранг. Я промолчал, хитро поглядывая на невозмутимо продолжавшего закусывать Сангара. Странно, но я почему-то не чувствовал подвоха или ловушки. Понятное дело, что царице я нужен, например, для того, чтобы поиметь то же возрождение. Инф опять же. Шаранг твердо дал понять, что жители пустыни в ней почему-то кровно заинтересованы. Новость о Лиге его явно удивила. Значит, хотят навести мосты. Да, события начинают опережать планы. А почему бы и нет? Сангар, я не против, только у меня еще куча дел и... Это ненадолго, Эскул. Ты же понимаешь, что если приглашает сама царица, отправимся максимально коротким путем. Порталами. 4 пересадки. Охранять тебя будет лучшая Шаранг. Личные чары сестры и кварта ведьм, преданных Зелериной Великой. При желании уже завтра ты снова будешь здесь. Но это же... О деньгах не беспокойся. Когда дело касается личного гостя царицы Шаранг, а ты... Я тоже буду тебя сопровождать. Что ж, я согласен. Я сделал вид, что абсолютно спокоен, хотя сердце вело себя совершенно по-заячьи. Вот так с бухты-барахты переться через полконтинента. Уф, все-таки я авантюрист. Скажи, ученик, ключи все еще с тобой? Поинтересовался Сангар, доставая серебро, чтобы расплатиться за обед. Да, всегда. И я помню о твоем предостережении, учитель. Это хорошо. Но сейчас мы отправляемся в страну Шаранг, и владение тобой этим оружием не отдам. Не отдам и все, мое, кровью и потом заработанное. Никто у тебя его не забирает, Эскул, успокойся. Просто должен тебя предупредить и напомнить. Традиции в Великой Пустыне очень сильны, и даже сильнее воли Великой. Поэтому не удивляйся, если тебе придется умереть разок-другой на поединке чести, вызовы на которые ты обязательно получишь, как только члены семьи Дафан прознают о твоих ключах. Так может, мне их просто не доставать, пока я у вас в гостях, и дело с концом? Наивный. Божественное оружие, одно присутствие которого в астрале уподобляется камню, брошенному в спокойные воды? Не смеши. Хочешь совет? Пристегни его к поясу и носи с достоинством. Ты не Шаранг, но и не униженный проситель. За тобой Орден Бессмертных, Лига. Странно слышать от тебя такие речи, беловолосый. Ты же сам Шаранг, а говоришь, словно мой союзник. Ты хороший ученик и друг, Эскул, поэтому отвечу тебе честно. Я с детства не очень приемлю некоторые традиции своего народа, только... Он приложил указательный палец к губам. Никому и никогда не говори об этом, все равно не поверят. Так вот, я очень хочу увидеть твои поединки со многими из заносчивых сучек пустыни. Это пойдет им на пользу, а мне принесет несказанное удовлетворение, не говоря уже о том, что это прекрасное лекарство от скуки, все чаще становящееся моей гостьей в последнее время. Я с интересом и совершенно по-новому посмотрела на своего учителя. А ведь и правда, один из сильнейших воинов, которых когда-либо я встречал, мастер спокойствия и равновесия, путешественник, политик и шпион, в хорошем смысле этого слова. Всю свою жизнь он провел среди народов, в которых превалировали патриархальные традиции, но постоянно был вынужден возвращаться домой, где... Ладно, оставим психоанализ целителям иного профиля. Великий рандом, чего только не увидишь на просторах небытия. Сангар, но ты же понимаешь, что в поединке погибнуть могу не только я? Само собой, Эскул, само собой. Для этого тебе мой второй совет. При подобном исходе используй заклинание возрождения. И лицо сохранишь, и отношений с царицей не испортишь. Хм, логично. Одна загвоздка. Заклинание требует просто-таки неприличного количества маны. Значит, будешь заблаговременно пополнять запас. Но я думаю, тебе это не понадобится. Ритуальные поединки проводятся на берегу озера Возрождения, а там сама земля пропитана маной. Ты знаешь, Сангар, если бы не политическая необходимость, я все равно согласился бы поехать в эту твою Дальсахру. Когда еще увидишь такое чудо? Волшебный город в пустыне. А на Фаранге дашь покататься? Эх, Эскул, какой же ты еще мальчишка! Зелерин, иди к нам! Тени в одном из углов трактира сгустились, и к нам вышла черноглазая ведьма. На ее щеках ямочками обозначилась легкая улыбка. «Мастер Холлиен, вы согласились?» «Да, мастерс, я готов». «Тогда еще немного времени». Зелерин легким шагом покинула трактир, а еще через минуту послышался стук копыт и позвякивание упряжки. Шаранг вернулась к столу. «Следуйте за мной, Эскул. Надо вас переодеть и подготовить. Меня? Зачем? Мы же не хотим, чтобы каждая собака в долине знала, что с группой элитной охраны Шаранг через портал проследовал некий грандмастер, личный враг Ковина». «Хм, да, не подумал». Дальше события понеслись вскачь. Закрытый невзрачный экипаж, окруженный рослыми Шаранг, облаченными в мешковатые белые одежды, с копьями с длинными листовидными наконечниками, быстро умчал нас от трактира. «Одевайте, мастер Холлиен». Зелерин протянула мне сверток с одеянием Шаранг, сверху которого лежала небольшая медная коробочка. Ее глаза лукаво блеснули. «Три раза ха, будет еще меня какая-то беловолосая на слабо брать». Проявляя чудеса акробатики в быстро несущемся по улицам поселка экипаже, я как мог быстро разделся и, следуя советам Сангара, облачился в одеяние Шаранг. А что, нормально, только снизу поддувает, все же не великая пустыня как-никак. Отроги срединного хребта в преддверии осени. «Вот, возьми, в этой банке загустевший сок ночного таскуса. Разотри лицо и кисти рук, предплечья. Мы подъехали к портальной арке, а здесь стража Ковина. Ни к чему, чтобы ведьмы обратили внимание на светлокожего в одежде Шаранг». Сангар протянул мне ту самую медную коробочку. «Хм, подготовочка у вас серьезная, учитель». «А чего ты хотел? Борьба за верховную власть в Ордене не прекращается никогда. Теперь же она обострилась до предела. Подожди несколько минут, пока сок проявит свойства, и смело выходи из экипажа. Я и Зелерин пока решим вопросы оплаты». Не откладывая, я стал в полутьме растираться содержимым коробочки. Кожу слегка покалывало, запах у сока напоминал дыню и прекрасно освежал. Прошелся пару раз для верности, не пропуская ничего. Вязкий сок по консистенции скорее походил на жидкий крем. Надеюсь, мне все удалось. В противном случае на свету я буду выглядеть очень подозрительно и смешно. Мысль о коричневых неравномерных полосах через все лицо запоздало бросила меня в пот уже на улице. Но несколько абсолютно равнодушных взглядов представителей стражи Ковина успокоили мое колотящееся сердце. Отряд Шаранг оказался довольно большим. Экипажу и воинам понадобилось несколько минут, чтобы войти в портал. Четыре пересадки в недолгом путешествии я провел в экипаже, лишь украдкой, с жадностью ловя картинки неизвестных мне городов в щель между плотными занавесками. Сангар, видя мои попытки, сжалился и пояснил название мест, порталы которых стали промежуточными в нашем путешествии вдаль Сахру. Карахан, столица сгиевов, хумансов, что живут множеством уделов и племен между Срединным хребтом и землями западных альвов. Ничем не примечательный пыльный кусок площади, вытоптанный десятками лошадей, шум, гомон, потемневшие стены бревенчатых строений, сухой воздух, наполненный смесью запахов, которые заставили меня сглотнуть подкативший к горлу комок. А это Гвиньярин, один из городов Дома Луны, светлых альвов, относящихся к западным пределам. Лесной воздух, напоенный прелью ранней осени, и какой-то совершенно невозможный хор из гомона птиц, шума листвы. В щель я увидел лишь спины статных воинов с русыми, рыжими, золотистыми волосами, плотным, нескончаемым строем, входившие в арку портала перед нами. Промелькнули всадники на животных, очень похожих на лошадей, но со странным леопардовым окрасом и когтистыми лапами вместо копыт. На мои взметнувшиеся в изумлении брови Сангар отреагировал скупой улыбкой. «Гвардейцы Квента Запада, короля альвов, на Леодрионах. Я же говорил о нарастающей напряженности и воинах за возвращение наследства крови». «Да, мне оставалось лишь продолжать наблюдение с открытым ртом». Следующим был какой-то хумансовый портовый город, так как крики чаек и мачты кораблей, видневшиеся из-за арки портала, говорили сами за себя. Предпоследним перед Дальсахрой оказался к моей неописуемой радости Варагон. Портальная арка была не там, на площади, откуда происходил исход во время нападения на город. Совершенно незнакомое место, какой-то парк. На том участке, что удалось рассмотреть сквозь щель в занавесках, снова были только альвы, вооруженные и в доспехах, улыбающиеся и хмурые лица светлых, и ни одного хуманца. Помрачневший, я откинулся на подушки, что в изобилии были разложены на сиденьях экипажа, и задумался, сложив руки домиком перед грудью. «Что, нахлынули воспоминания, Эскул?» Сангар ободряюще положил мне руку на плечо. «Да, учитель, где-то здесь остался сгоревший до головешек мой первый дом. А какая была баня? Интересно, спаслась ли Саламандра? Эта земля много столетий по праву принадлежала альвам», — вступила в разговор до этого молчавшая всю дорогу Зелерин. Сангар промолчал, продолжая смотреть в окно, где за краем портальной арки и с полохами астрала снова исчезал город моей первой любви. Мне пришла в голову мысль, что способ путешествия через порталы можно было бы предложить Руне. Золото добыть теперь для нас не составляло большой проблемы. А использовать альтернативный способ пригласить бессмертных из той же Эритании стоило попробовать. Кажется, Базилевс говорил, что на островах обосновались два моих крестника из бытия. Если память мне не изменяет, леди Патриция Каннингем и Рико, бывшие возрастные оперативники бюро, если они примут наше приглашение... А чего загадывать-то? Деньги, пыль, время — вот что ценно. Если удастся расконсервировать все станции до прибытия ревизоров-хранителей, у нас как минимум на руках будут 9 очень весомых аргументов. И карта Вестника не сыграет. Поздно будет. По косвенным признакам, раса хранителей достаточно гуманна, и обречь на геноцид десятки тысяч случайно попавших в эту реальность операторов, пожалуй, вряд ли решится. Поставив их перед фактом, мы, конечно, рискуем, но в случае выигрыша бессмертные обретут настоящий техногенный и магический оплот в небытии. Мир огромен, и изменить его даже со станциями мы вряд ли сможем. По этому поводу я не обольщался, да и не видел в этом главной задачи. Спокойное полноценное развитие цивилизации бессмертных, которая со временем займет свое место среди народов небытия. Тот самый кусочек счастья для всех обиженных. Великий рандом, неужели я... Мы снова собираемся совершить ошибку, как и многие до нас. Мечта об утопии, солнечной стране или беловодье? Нет, нахрен сомнения. Сидеть на попе ровно и пользоваться преимуществами, что дал нам новый мир? Впустую прожигать бессмертие? Нет, это не про нас. Неинтересно. Выйти из экипажа сразу по прибытии в Дель-Сахру мне не дали, оговорившись, что мы сразу отправляемся навстречу во дворец царицы Шаранг. За время получасовой скачки по узким улицам жемчужины Великой пустыни раскаленный городской воздух не только забрался в пространство экипажа, но и успел изрядно нагреть кожу подушек и спровоцировать меня на обильное потоотделение. Заботливо поданный мне Сангаром бурдюк с прохладной водой оказался как нельзя кстати. «Эскул, ты меня слушаешь вообще?» Голос учителя заставил меня вернуться к действительности. Жара явно вызывала размягчение мозга. «Послушай небольшую инструкцию. Скоро приедем. Я провожу тебя только до гостевых ворот и подожду на мужской половине. Зелерин поднимется с тобой в белые покои. Не знаю как, но ты очень заинтересовал сестру Квартирон. В этой части дворца из мужчин бывали только отец и дед великой... Ну да ладно, слушай». Обращаясь к родственнику царицы Шаранг или упоминая ее или его в разговоре, обязательно называй их уважительно Эфери. А как я пойму, кто чей родственник?» Я немного опешил от напора Сангара. «Золотая деталь одежды, пояс, шнурок, ножны, перчатки, наручи, да что угодно, значит, член царской семьи. Не перебивай. И вообще, лишний раз сам не начинай разговора, соблюдай достоинство гостя». Все время помни, что в Великой пустыне женщины занимают ведущую роль. Ни шуточек на грани приличия, ни упаси великий альф двусмысленных жестов и тем более прикосновений. Хватит ржать, ученик. От твоего сегодняшнего визита зависит, будет ли у Лиги Бессмертных сильный союзник. Извини, Сангар. Продолжай, прошу. Я был приятно поражен тем, что Шаранг переживает за мою миссию гораздо больше, чем сам посол. Во дворце передвигайся, не глядя по сторонам. Смотреть желательно прямо перед собой. Рот, повторяю, без нужды не открывай. И ни в коем случае не пялься прямо в глаза членам царской семьи, чаррам и их гостям. Это серьезное оскорбление. Так может мне с закрытыми глазами ходить, сидеть, разговаривать? Бум! Обидный болезненный подзатыльник учителя вернул меня на серьезный лад. Где бы ты ни находился, в покоях дворца, на виду или наедине с собой, никогда не разливай воду и не роняй ни капли на землю. Это кощунство. Перед тем, как попить самому, предложи воду стоящему рядом шарангу. Если это женщина, сделай все молча и с поклоном. Если чего-то не понимаешь, спроси Зелерин. Она будет с тобой постоянно, за исключением беседы с царицей. «Сангар, удобно ли это?» «Так нужно, мастер Холиен», — ответила за учителя ведьма. «Мы, конечно, надеемся на лучшее, но вдруг ваш визит закончится неудачей. У меня повеление от царицы не афишировать ваш визит широко. Семейные кланы Шаранг пока не посвящены». «И тут интриги. Да, ребят, с вами не соскучишься. Но в чужой монастырь, как говорится...» «Ладно, командуй, Сангар, здесь твой дом». Наш экипаж уже несколько минут стоял без движения. С улицы раздавались глухие, короткие фразы охраны. «За мной, Холиен, и да будет благосклонен к нам великий Альф». Мы по очереди покинули экипаж, который стоял у незаметной калитки в высоком заборе из белоснежного камня с вычурной резьбой по верхнему краю. В дверь вошли только мы трое, и тут же оказались среди густых зарослей, разнообразных деревьев и кустарников. Узкая, мощенная ребристым камнем дорожка провела нас к небольшой площадке перед просторной террасой, к которой вели мраморные ступени. На террасе находились две представительницы народа Шаранг, разительно отличающиеся друг от друга. Та, что пониже, при ближайшем рассмотрении, оказалась глубокой старухой. Ее кожа была почти черной, как многократно мореное дерево. Но держалась она, на удивление, прямо, а от взгляда глубоко запавших глаз знакомо заломила затылок. Ну, конечно, еще одна ведьма разума. Небось, наставница Зелерин. Вон как черноволосая подтянулась. И так стройная, а походка стала, словно палку проглотила. Так, а вторая? Ну, тут все ясно. Добрых 2 метра росту, мышцы на руках и ногах сухие, перевиты жилами, словно веревками перемотаны. Множество мелких шрамов, удобный кожаный доспех, едва прикрытый белыми тряпками, тонкие губы и взгляд равнодушной убийцы. Телохранительница? Стоп, а поясок-то золотой. Да и у бабушки на чувяках золотые пряжки. Как там предупреждал Сангар? Эфири? Примем к сведению. А пока молчу в тряпочку и скромно туплю глазки, мало ли. Мы подошли к ступеням. Сангар глубоко поклонился и встал слева от меня. Я повторил его поклон. Вперед выступила Зелерин. Эфири Габар, Эфири Чарра Будан, да будет всегда вода в ваших чашах. Черноглазая ведьма обозначила поклон. И тебе никогда не пересохнуть, Зелерин, проскрипела старуха. А вы быстро обернулись. Как там дочь великой? Надеюсь, Гвиндолин отвела Ардари лучших наставниц. Да, Эфири, все строго в соответствии с договором. Несмотря на небольшой инцидент с новообращенной, Верховная уверила, что на обучение Ардары это никак не повлияет. Шаранг обсуждали новости так, будто нас с Сангаром рядом не было. Я недоуменно покосился на учителя. Сангар сделал большие глаза и едва заметно отрицательно покачал головой. Наконец, Шаранг закончили обмениваться информацией, и старуха повернулась ко мне. «Мы рады видеть гостя рода Дафан. Великая Иргар повелела передать, что примет тебя немедленно, Квартирон Эскул Абхолиен. Тебе же, Сангар, приказано немедленно возвращаться в Варагон и продолжать миссию». Я обернулся к учителю. Он снова остановил меня взглядом и чуть заметно качнул головой. Я протянул ему ладонь для рукопожатия, которую он, немного задумавшись, все же пожал. Я придержал Сангара за локоть и, наклонившись, шепнул: «Жди меня в Варагоне». И снова крепко пожал его руку, вновь повернувшись к представительницам царицы Шаранг. Все это заняло не больше нескольких секунд. «Эфири Габар, Эфири Будан...» Я поклонился. «Простите, но нужно было попрощаться с учителем». Морщины избороздили лицо старухи в учтивой улыбке. «Похвально, мастер Холиен. Мы наслышаны о ваших способностях, но не знали, что мастер Сангар был учителем столь выдающегося мага. Это произошло довольно давно, и мастер Сангар был столь добр». «Сангар? Добр?» — в разговор вступила Чарра. Улыбка на ее лице со шрамами напоминала скорее оскал Парсума. «Никогда не слышала ничего смешнее, Квартирон. Надеюсь, Великая не слишком задержит тебя. Я хотела бы поподробнее узнать, чему научил тебя мастер Сангар. Если будет угодно, Эфири. Я поклонился, незаметно оглянувшись. Учителя уже простыл и след. Жестко у них тут, дамы заправляют. Зелерин, проводи мастера в комнату омовений. В маскараде нет нужды. Пусть Холиан чувствует себя у нас как дома. Давление в затылке усилилось. Чувствовалось, что эта бабушка не любит отступать. Мы поднялись по ступеням вслед за встречающими. Шаранка расположились на террасе за небольшим столиком с дымящимися чашками, а Зелерин отвела меня в неприметную прохладную комнату с одним слуховым окном. Там с помощью влажных полотенец, ароматного скраба и долек кисловатых фруктов моему лицу и рукам вернули привычный цвет. Удобное для жары одеяние шаранка я решил не снимать, скинув свои кожаные шмотки в инвентарь. Вспомнив пожелания Сангара, достал и прицепил ключи матери и сына на специальное крепление пояса сумасшедшего алхимика, сместив их за спину и прикрыв свободными складками одеяния. Почти не видно, если не наклоняться низко. Слева спереди свое место заняла сфера средоточия. Посол так посол. Скрывать перед царицей Шаранг свою магическую суть не считаю нужным. Но и принижать значение посланца Лиги Бессмертных, думаю, было бы неправильно. А напяливать сет Рагнара селедки — увольте. Через полчаса я в нем запекусь не хуже курочки-гриль. На улице далеко за плюс 40, не меньше. Черт, не углядел, что у них на ногах. По нагретому мрамору террасы босиком не потопаешь, а в кованых сапогах расхаживать — моветон. Сомнения мои были развеяны находкой, обнаруженной у выхода из комнаты, множеством плетенных из мягких тоненьких прутьев эластичных тапочек всех размеров. Одев местную обувь и пройдя с десяток шагов, я отметил про себя поразительное удобство этих простых, не знаю, как и назвать. Встретившая меня у выхода Зелерин критически осмотрела с головы до ног и улыбнулась. «Вам идет, мастер Холиен. Хорошее решение остаться в нашей одежде. Великая это оценит. Только мужчины у нас носят головные платки или закрепляют верхний свободный кусок ткани на голове вот таким шнуром». Она достала что-то из кармана и, ловко подхватив у меня со спины часть матерчатого одеяния, которое я сначала оценил как элемент моды, быстро закрепила его у меня на голове, продемонстрировав, как можно закрыть нижнюю часть лица, зацепив край крючочком. В пустыне часто бывают внезапные порывы ветра с песком. Это приспособление помогает защитить рот и нос. «Спасибо, мастрес, что бы я без вас делал? Обращайтесь здесь ко мне по имени, этого будет достаточно для соблюдения традиций». «Хорошо, Зелерин, я готов. Тогда прошу». Ведьма прошла вперед, провожая меня к виднеющемуся вдали на террасе знакомому столику, за которым пили дымящийся напиток встречающие. Мой взгляд натолкнулся на лезвие ключей, висящих в специальных ножнах сзади на поясе у Зелерин. Однако, еще один, одна, товарищ по оружию. Увидев нас, Эфири Габар и Эфири Будан поднялись. Глянув в мою сторону, старушка удовлетворенно кивнула. Чарра же равнодушно скользнула взглядом. Я с Зелерин последовали за членами рода Дафан, приноравливаясь к медленной походке Эфири Габар. Несколько пролетов мраморных лестниц и два длинных коридора, один из которых продолжился в солнечную галерею, украшенную изящными колоннами. Тут и там, прямо из пола, через специальные розетки, росли причудливые кусты и небольшие деревья, некоторые даже с плодами. Удивительные птицы самых умопомрачительных расцветок перепархивали с ветки на ветку, периодически садясь на спинки кресел и диванов, являвших собой настоящее произведение искусства. Мрамор, благородные сорта дерева, дорогая кожа, резная кость неизвестных животных, тусклая бронза и начищенная медь светильников, разноцветие мозаики и витражей — все было подчинено общему легкому и воздушному стилю. Убранство заставляло сердце просто трепетать от восторга. Даже горячий воздух пустыни, врывавшийся в покои с увиденной мной белоснежной балюстрады, только дополнял тонкое очарование апартаментов царицы Шаранг. Сама же хозяйка стояла, облокотившись на мраморный парапет широкого балкона, о чем-то задумавшись. Яркое, сильное тело великой, безупречные белоснежные волосы, длиной своей достигавшие великолепных упругих ягодиц, угадывающихся за жемчужным шелком легкого одеяния, украшенного кисеёй и тончайшей золочёной накидки, не скрывавшей, а лишь подчёркивавшей стройность молодой повелительницы земли Шаранг. Я отметил также выраженный тёмный оттенок кожи, видимо, отличавших род Дафан среди остальных. Едва мы оказались на балюстраде, неподвижная до этого момента царица обернулась и стремительно приблизилась к нам. Глаза её сверкали озорным любопытством. Всепроникающий взгляд серо-пепельных глаз заставил меня внутренне вздрогнуть. Да, царица была поистине великолепна. «Великая!» — вперёд выступила Эфирича Арабудан. «По твоему повелению гость прибыл». Царица впилась в меня своим потрясающим взглядом. Снова эта соднящая боль в затылке. «Да что же это такое, а? Каждая Шаранг будет из меня подопытного кролика строить». Я тряхнул головой и, вопреки наставлениям Сангара, ответил прямым взглядом, из шалости активировав карусель рун. Совсем чуть-чуть. Знаю по опыту, внешне это выглядит не столь эффектно. Колесо с рунами не появляется. Но зелёное свечение глаз усиливается многократно, а радужка подсвечивается золотой каймой. Ночью это бы выглядело ярче, но и здесь, на таком близком расстоянии, сойдёт. Встретив мой дерзкий взгляд, царица сначала нахмурилась, замерла, затем вертикальная морщинка, что собралась на её безупречном лбу, разгладилась, а на лице заиграла лукавая улыбка. Давление в затылке пропало. «Рада видеть тебя, грандмастер, у себя в гостях. Легенды о квартироне из Варагона давно опередили твою славу, Эскул Абхолиен. Ах, какой голос! Вот же пакость! С такой ухо востро надо держать!» Я продолжал улыбаться в ответ. Медленно и глубоко поклонился, почувствовав, как за спиной звякнули лезвиями ключи. Стоявшая слева Зелерин слегка тронула меня за локоть, кивая и указывая выйти вперёд. Я сделал несколько шагов, остановился в метре от царицы и ещё раз поклонился, на этот раз не отрывая взгляда от прекрасного лица. Гневный полустон полурыка раздался за моей спиной. Иргар недоумённо смотрела на стоявших за мной Эфири Габар и Эфири Будан. Высокую воительницу трясло, лицо её было перекошено в яростной гримасе, а правая рука была вытянута в указующем жесте. «Что случилось, Будан? Говори!» «Он... у него...» «Наш гость принёс с собой родовое оружие Дафан». «Это оскорбление!» Скрипучий голос Эфири Габар заставил меня похолодеть, несмотря на жару. Улыбка сползла с прекрасного лица царицы Шаранг. Сработало.